Да и неумелые действия полиции едва ли способствовали росту гражданского негодования. Уж слишком велико было всеобщее злорадство. Отношения жителей с полицией у нас весьма напряженные, и вообще наш город давно уже не соответствует своей репутации. Сделавшись неожиданно для себя городом-гигантом, он, тем не менее, чтится сохранить патриархальные черты, задушевность, добродетельность, мещанское прилежание, которое всегда себе приписывал и продолжает приписывать до сих пор, чтится сохранить собственное лицо в нагрянувшей безликости, связанные традицией, которая давным-давно перестала быть таковой. Время оказалось сильней, чем наш город со всем его прилежанием. Время делает с городом все, что вздумает. Вот почему мы не такие, какими были некогда, но и не такие, какими должны быть. Мы не в ладах с настоящим. Мы не желаем того, к чему принуждены обстоятельствами. Из духа противоречия не делаем до конца то, что необходимо, а делаем лишь наполовину, да и то против воли. Ярким выражением этого убожества служит непомерное разрастание прерогатив полиции, ибо всякий, кто не ладит с настоящим, должен вводить ограничения. Наша общность, по сути своей, обернулась полицейским государством, которое сует свой нос решительно во все, в нравственность и в транспорт. Причем и то, и другое находится в хаотическом состоянии. Полицейский не является более символом защиты, скорее уж символом преследований. Кончаю, пьян в дым. Вдобавок, та самая дама из меблированных комнат заявилась в мою контору. Это по-прежнему мансарда на Шпигельгассе. Ей понадобилась юридическая защита. Я посоветую ей завести собаку. Тогда она сможет на законном основании выводить ее, а вместе с ней и себя два раза за ночь. Рекомендация общества защиты животных со скрежетом зубовным, принятая к сведению государственным прокурором Уннеллером. Итак, государственный прокурор Уннеллер, он ненавидел кантонального советника. Бесшабашность последнего действовала ему на нервы. Он не мог простить, что Колер ухитрился в концертном зале пожать ему руку. Он до такой степени ненавидел Колера, что раздваивался от собственной ненависти. Вопиющее противоречие между его ненавистью и его чувством справедливости достигло пределов для него невыносимых. Он то взвешивал возможность выступить с самоотводом, сославшись на свою пристрастность, то бездействовал, надеясь, что кантональный советник сам даст ему отвод. Вконец запутавшись, он поделился своими тревогами с кантональным судьей Ягерленером. Ягерленер прозондировал почву у следователя, тот, в свою очередь, у коменданта, а комендант с тяжелым вздохом велел припроводить кантонального советника из окружной тюрьмы к себе в кабинет, чтобы создать непринужденную обстановку. Доктор был в отменном расположении духа. Виски «Белая лошадь» выше всех похвал. Комендант снова завел речь о Штюссе Лойпене, поскольку назначенный защитник никуда не годится. Колер ответил, что это не имеет значения. Тогда, наконец, комендант поведал о терзаниях Уннеллера. В ответ кантональный советник заверил, что просто представить себе не может более нелицеприятного обвинителя. Эти слова, доведенные до сведения Уннеллера, исторгли у последнего яростный выкрик. Что теперь-то он проучит кантонального советника и упечет его пожизненно. После чего судья совсем было собрался своей властью отстранить Уннеллера, но передумал, боясь, как бы прокурора от злости не хватил удар. Со здоровьем у того дела обстояло не лучшим образом. Процесс. Кантональный суд в составе судейской коллегии из 5 судей состоялся довольно скоро, по нашим понятиям, со скоростью звука. Можно сказать, спустя всего лишь год после убийства, то есть снова в марте. Преступление произошло у всех на глазах. Не было также надобности выяснять, кто убийца. Вот только установить мотивы преступления суд так и не сумел. Получалось, будто их вообще нет. Из кантонального советника ничего выудить не удалось. Суд оказался перед неразрешимой загадкой. Тщательный допрос обвиняемого судьями не дал ни малейшей зацепки. Отношения между убитым и убийцей были настолько корректными, насколько это можно себе представить. Деловых связей между ними не существовало. Ревность исключалась полностью. Даже догадок в данном направлении никто не строил. Перед лицом этого более чем загадочного факта возникали два толкования. Либо доктор Исаак Коллер душевно больной, либо безнравственное чудовище, убийца из любви к убийству. Первую точку зрения представлял официальный защитник Люти, вторую — государственный прокурор Унеллер. Против первой свидетельствовал сам вид Коллера. Коллер производил вполне нормальное впечатление. Против второй — славное прошлое Коллера. Ибо быть политическим деятелем и предпринимателем уже само по себе подразумевает высочайшую нравственность. Вдобавок, общественное мнение с незапамятных времен прославляло социальные, не социалистические, амбиции Коллера. Но ни один процесс не задевал в такой степени честолюбивые струны Унеллера. Ненависть, поношение, остроты, в которых люди изощрялись по его адресу, поистине окрыляли старого законника. До его победительного вдохновения остальные попросту не доросли. Бесцветный Люти не возымел действия. Тезис Унеллера о том, что мы имеем дело с нелюдью по имени Коллер, ко всеобщему изумлению восторжествовал. Пять судей сочли своим долгом заклеймить Коллера в назидание остальным, и даже Ягерлянер прислушался к их мнению. Снова и в который раз было предпринято все возможное, чтобы спасти хотя бы фасад морали. Народ, как гласило обоснование приговора, вправе не только требовать, чтобы круги, благополучные с финансовой точки зрения и вышестоящие с общественной, вели нравственно безупречный образ жизни, но и вправе своими глазами наблюдать его. Кантонального советника приговорили к 20 годам исправительной тюрьмы. То есть, хотя и не пожизненно, но практически, все равно выходило пожизненно. Поведение Коллера. Любой мог заметить достоинство, с которым держался изобличенный преступник. Появляясь в зале заседаний, он поражал всех свежим видом. Недаром же он отсиживал срок предварительного следствия, главным образом в психиатрической лечебнице на берегу Боденского озера, хотя и обязанный соблюдать весьма, впрочем, милостивые предписания полиции, но зато под надзором профессора Хаберзака, близкого своего друга. В пределах лечебницы он мог позволять себе все виды движения. Его партнером по гольфу был деревенский полицейский. Наконец, представ перед лицом суда, Коллер наотрез отказался от каких бы то ни было поблажек и потребовал, чтобы к нему отнеслись как к человеку из народа. Примечательным было уже само начало процесса. Доктор прихворнул. Грипп. Столбик термометра добрался до 39, но он все-таки настоял, чтобы слушания не откладывали, и даже отказался на время разбирательства воспользоваться больничным креслом. Пяти судьям он заявил, выдержка из протокола, «Я нахожусь здесь за тем, чтобы вы, сообразуясь со своей совестью и с законом, по праву судили меня. Вам известно, в чем меня обвиняют? Отлично. Теперь ваше дело судить, а мое подчиниться вашему приговору, каким бы он ни был, я сочту его справедливым». Когда приговор был вынесен, Коллер от всей души поблагодарил высокий суд, особенно упирая на человечность, с какой к нему отнеслись, и не забыл он поблагодарить и Унеллера. Публика слушала этот поток слов, скорее забавляясь, чем растроганно. У всех сложилось впечатление, что в лице доктора Исаака Коллера юстиции удалось заполучить уникальный экземпляр. И когда его увели, всем показалось, будто наконец-то опущен занавес над делом, хоть и не до конца ясным, но уж во всяком случае недвусмысленным. Теперь обо мне, тогдашнем и теперешнем. Такова в общих чертах предыстория. Она может разочаровать, я понимаю. Это событие, порожденное злобой дня, событие странное лишь для непосредственных участников и для более посвященных, повод для сплетен, для острот более или менее плоских и для некоторых моральных сентенций о кризисе Запада и демократии, уголовное дело, добросовестно освещенное судебными репортерами и прокомментированное главным редактором нашей всемирно известной городской газеты, между прочим, тоже другом Коллера, с обычным для нашей страны достоинством, на несколько дней тема для разговоров, едва ли далеко перешагнувших границы нашего города, скандал провинциального масштаба, который по праву был бы забыт в самом недалеком будущем, не скрывайся за ним один вполне определенный замысел.